Глава 16. В районе местечка Горки Могилевской губернии. 11 сентября 1800 года. Михаил Иванович Кондаков. «Разжигаем костры. Много. Больше, чем нужно», — сказал я, посмотрел на своего уже старого друга и помощника. «Полковник Кондаков, проследите за этим». «Есть», — четко и по-уставному ответил бывший гвардеец, перешедший ко мне на службу. «Нурали», — обратился я к командиру персидского отряда. «Любыми способами, но не дай спать этой ночью маршалу Даву». Перс задумался. Этот командир не был из тех, кто сперва берет под козырек и выкрикивает «Есть!». Он думает, как исполнить, потом исполняет. И делает это с таким прилежанием, что раз Нурали сказал, уже не стоит волноваться, все будет исполнено. Для регулярной армии персидский военачальник ведет себя неправильно. Приказы, как известно, не обсуждаются, не обдумываются, они исполняются. Но мы не совсем армия. Моя дивизия, как мне кажется, это нечто среднее между разинцами и пугачевцами, ну и собственной армией. «Сделаю», — сказал после продолжительной паузы Нурали. «Шалва». Это уже обращался я к предводителю отряда горцев. «Твои нукеры хорошо обследовали местность? Могут устроить диверсии?» «Что устроить?» — переспросил Шалва Шатарадзе. Переспросил воин не потому, что он плохо знает русский язык. Нет, Шалва как раз знает русский отлично, что стало одним из условий, что он возглавил большой отряд. Дело в том, что я так привык говорить языком, который был некогда мне более приемлем, что делаю это и в присутствии людей, не понимающих значения слова «диверсия». Так что пришлось объяснить, что я имел в виду. Наша задача — дергать тигра за усы и уходить. Продумывайте прежде всего пути отхода. Если с этим проблемы, то соваться к врагу запрещаю, — говорил я, нависая над столом. Мы находились в районе городка Горки, что между Оршей и Могилевом. Получалось, что моя дивизия вклинилась в условную линию фронта, пусть такого понятия, как и самого фронта, и не было. Мощнейшим ударом удалось ошеломить прусско-французскую группировку сил в районе Горок. Тут находилось чуть больше дивизии, где большую часть составляли прусаки. Направление нашего удара было выбрано не случайно. То, что прусаки, мягко сказать, воюют без огонька в глазах, не было секретом. Не только они старались вовсе не участвовать в боестолкновениях. Кроме поляков, не было иностранцев, которые воевали самоотверженно. Поэтому Наполеону приходилось разбавлять свой иностранный контингент французами. Когда началась кавалерийская вакханалия, 7000 конных на рассвете неожиданно для врага ворвались в город Горки, прусаки побежали. Мы их не преследовали, пусть бегут. А вот французы, которые попытались организовать сопротивление, не справились со своей задачей. В городе уже были диверсионные группы, которые взрывали и поджигали казармы. Ну а на лагерь близ Горок обрушился град из ракет с зажигательной смесью. «Господин полковник, напомните задачу», — потребовал я с Кондакова. «Мы должны разозлить француза и заставить их двигаться в нашу сторону», — сказал Миша. «Все верно, за работу», — сказал я, вставая и показывая, что совещание закончилось. Штаб, ну и по совместительству мое временное жилище, находилось в одной из партизанских заимок. Добротный сруб, нормальные кровати, пусть и без перин, а на сене. Я не стал с собой возить оркестры или штат поваров. И это, кстати, стало шоком для многих офицеров. Как же? Воюет сам канцлер, но принимает такой быт, как у молодого офицера, почти что солдатский. И я не пиарился на этом. Главное преимущество моей дивизии — это мобильность. Мы должны уметь удрать от кого угодно, пусть и от всей армии Наполеона, если он повернет против меня все свои войска. Ночью загорелось несколько костров, что можно было подумать, что русская армия собирается для главного удара. Уверен, что сейчас в штабе маршала Даву, против которого мы стояли и который прикрывал фланги основной армии Наполеона, творится непонимание. Они должны гадать, кто мы такие и что с нами делать. Все мероприятия были проработаны так, чтобы противник подумал о большой, как минимум, в корпус группировки русских войск. Ну и еще. «Шалва, останься», — остановил я грузина, которого поставил над горцами. Все командиры уже покинули избу, и я сказал то, за что против меня могли бы ополчиться и в Петербурге, да везде. «Больше жестокости. Развешивать головы, выпускать кишки. Делайте все, чтобы запугать врага. Уже только подход нашей дивизии должен внушать такой страх на врага, чтобы они разбегались», — сказал я. Шалва заверил меня, что с теми дикарями, что у него в подчинении, даже не нужно было говорить о жестокости. Напротив, они бы не поняли, если бы было иначе. Чего я хотел добиться? Да ровным счетом того, что уже было в иной реальности, но в Первую мировую войну. Дикая дивизия, набранная из кавказцев, внушала звериный страх в австрийцев. Это позволяло даже обманывать австро-венгров, сообщая им, что готовится атака дикой дивизии. Так что приближение русских войск часто вызывало панику во вражеских рядах, позволяя добиваться первоначального успеха. Маршал Даву, получивший маршаловский жезл лишь только перед началом русской кампании, был вне себя от ярости. Он проклинал прусаков, называя их подлыми трусами и предателями. Именно своих союзников маршал винил в том, что русским удалось ворваться в город Горки и теперь угрожать корпусу, стоявшему под Витебском, и тем французским войскам, которые находились в Орше. Проблема заключалась в том, что император Наполеон Бонапарт стягивал все крупные силы к востоку от Могилева, чтобы именно оттуда и нанести удар по Смоленску. И в назначенный час все дивизии, в том числе и те, которые находятся под Витебском и Оршей, должны были прийти к императору, чтобы принять активное участие в разгроме русских войск под Смоленском. Теперь же встает большой вопрос, как переправить все войска, которые стоят в Витебске, севернее Горок и Орши, чтобы эти силы не были разгромлены русским корпусом, удивительно удачно действующим. При этом и невообразимо жестоко. Когда французские солдаты, те немногие, которые смогли сбежать из Горок, рассказывали о зверствах, что учинили русские, или не совсем русские, но воюющие на стороне России, маршал просто не верил. Французским солдатам и офицерам отрубали головы, спаривали животы и наматывали кишки вокруг тела. Подробности зверств были столь ужасающие, что если маршал даже напишет реляцию императору, то Наполеон Бонапарт, скорее всего, не поверит. Даву сидел в просторном деревянном доме Ля-Изба и думал о том, что ему делать. Первый порыв, когда маршал хотел задействовать всю конницу, что только есть в его корпусе, и ударить по русским, французский военачальник долгих размышлений Даву эту идею отмел. Луи Никола Даву уже был научен тем тактикам, какими действуют русские лесные отряды. Казалось, что лесные разбойники, по недоразумению облаченные в мундир русской армии, должны скорее наступать и быть сильными именно в атаке. На проверку же оказалось, что главная сила лесных отрядов в их обороне. Столько уловок и ловушек, как делают русские, в Европе никто не умеет. И это было обидно для маршала, что московиты ничего нового по сути не изобрели. Они просто смогли применить многое из того, что уже когда-то использовалось и в Европе, и в степи. Стук в дверь прервал размышления маршала. «Кого еще черт принес?» — прорычал Луи Николя. «Ты просил сообщить, когда закончится погоня за тем русским отрядом, на который была устроена засада», — сказал зашедший в комнату слуга старый ветеран, не потерявший прыть и бывший у маршала заденщика. «Каков итог? Если ты так радостно об этом сообщаешь, то есть удалось?» — оживился маршал. — Почти так, мой маршал, — слуга чуть растерялся. — Им не дали напасть на наш обоз. Так обоз был приманкой, и просто отогнали русских. Вновь ярость возобладала над сознанием маршала. — 5 десятков русских стрелков были убиты, мой маршал. Мы захватили их оружие, ракорды, штуцера с прикрепленными зрительными трубами. Еще 2 коронады захватили, 2 пленных, — сообщил старый вояка, понимая, что это уже успех. Во французской армии уже ходили очень опасные слухи, согласно которым русские просто неуловимы. Они то ли дьяволы, то ли, напротив, оберегаемые Богом. Некоторые генералы даже пробовали привлекать католических польских священников, чтобы те освящали и обозы, и солдат. При всем просвещении немало французов все еще оставались впечатлительными и верящими в мистику. Были даже случаи, когда освящать отдельные французские отряды заставляли православных священников. И, к удивлению французов, большинство отказывалось, будучи готовы принять мученическую смерть. Маршал знал, как негодовал император, когда узнал о случаях убийства православных священников. Даву и сам понимал, что теперь русские будут еще ожесточеннее воевать. Впрочем, маршал уже не понимал, куда ожесточеннее. «Что стоишь? Сюда приведи старшего из пленных русских», — потребовал маршал. «К тебе? Лично?» — удивился солдат. «Отправлю на конюшню. Не зли меня, старый Франсуа». Через 10 минут Луи Николя рассматривал русского пленника. На лице солдата, или в понимании маршала лесного разбойника, не было живого места. Французские солдаты были не просто злые на тех, кого они стали бояться звериным всепоглощающим страхом. Так что еще хорошо, что хоть одного оставили в живых. «Кто ты? Звание? Полк?» — спросил на французском языке маршал. Ты знаешь французский язык? Немного. Меня учили французскому, чтобы пытать вас, мерда, сказал русский воин и сплюнул кровью на чистейший пол. Скотина, ты животное! Выкрикнул маршал, уже собираясь отдать приказ конвоирам увести русского. Даву хотел потешить себя унижением русского, а получилось, что сам унижен. Но неожиданно русский сказал: «У меня есть, что тебе важного сказать, но ты отпустишь меня за это. Я знаю, что за корпус тебе противостоит, и знаю их план». «Стойте!» — выкрикнул Луи Николя. «Пусть говорит». Маршал подошел к русскому чуть ближе. «Запомните, месье маршал, или запишите?» — спросил русский пленник. «Запоминайте, я могу скоро упасть, крови много потерял». Луи Николя Даву еще ближе подошел, даже чуть нагнулся. Русский говорил все тише, и маршалу приходилось вслушиваться. В составе корпуса три усиленных дивизии, пушек, резкий рывок русского не уловили и караульные, не успел среагировать и маршал Луи Николя Даву. Петр Емельянович Галымов был из казаков, причем из потомственных и даже именитых. Говаривали, что Галуновы ведут свою родословную от самого фрола Разина, брата Степана Разина. Впрочем, на Дону, как бы не каждый десятый, потомок Ермака или кого-то из его близких казаков. И все было хорошо, пока на войне не убили отца. Потом слегла мать, братья и сестры все оставались на Петре. И уже умелый казак не мог проявить себя, пойти на войну. Лучший конь сдох. Казалось, что все плохо, что уже никогда Петр себя не проявит. Но на казачьем круге старики посоветовали обратиться в имение Надеждова, где всегда были готовы принять сильного умелого воина. Молодой мужчина, Петр Галымов, 18 лет от роду, был сильно удивлен тому приему, который был устроен у Надеждова. Нет, его не встречали с хлебом и солью, не дали сразу много денег, не сватали за него знатную невесту. Но за то, что Петр будет служить в формирующихся полках личных стрелков канцлера Спиранского, двух братишек и трех сестер сразу определили в школы и пансионаты. Дали им крышу над головой, бесплатно учили, кормили. Уже это стоило многого. Продав уже по большей части обветшалое хозяйство в своей станице, Петр смог взять кредит и обзавестись собственным домом уже на землях имени Спиранского. Самое главное, что было для парня, это то, что ему создали все условия для того, чтобы он оставался воином, продолжал службу, хоть и не в казачьих соединениях. Пусть сперва Галымов и относился к тому учению, которое преподавалось в воинской школе в Надеждово с пренебрежением, однако уже скоро стал понимать, что то, чему его учат, это такая наука, которую и старые казаки не ведают. Всего за год, благодаря своим стараниям, Галымов стал под Исаулом. Его поставили командовать целой ротой конных стрелков. У себя в полках, которые создавались за счет и по личному указу канцлера Российской империи Михаила Михайловича Спиранского, подобное несоответствие в чинах было возможным. Но это же и говорило о том, что уже скоро у императора будет лежать на подпись прошение от канцлера на дарование казаку Голованову личного дворянства и офицерского звания ротмистр. Петр Емельянович Галымов умел быть благодарным. Он понимал, какой великий шанс ему выпал по жизни. Потому, в отличие от некоторых, с кем он начинал осваивать новую воинскую науку, трудился еще больше, все свои силы отдавая обучению, а после и учению, и командованию ротой. Когда рота Галымова получила в своем названии приставку «особая», Подъясаул был вне себя от радости. И дело не в том, что теперь он, даже вне зависимости от решения государя, получал повышенное жалование ротмистра, что выходило одномоментно сразу 200 рублей с премиальными. Петр отчетливо понял, для чего он живет и что сделать стремится. Возможно, этому пониманию помогла и работа священников с командирами, которые через день устраивали встречи и объясняли важность службы. Когда поступил приказ на операцию, когда можно и пожертвовать собой, Петр не сомневался ни на секунду. Да, ему было жаль своих товарищей, которые должны были якобы попасть в подготовленную французами ловушку. Однако еще сравнительно молодой, но уже подполковник, ближник и чуть ли не друг канцлера Спиранского, Северин Цалко, подсказал идею, как можно обмануть французов, при этом сохранить жизни своим бойцам. Когда отряд Галымова вышел на место французской засады, у него было 7 десятков собственных бойцов, которые везли с собой еще чуть меньше 4 десятков не так давно убитых в одной из операций прусаков. Вот только немцы были облачены в лесных стрелков. Сначала операция шла по разработанному плану. Нужно было просто добраться до места французской засады, пустить дымовые бомбы, чтобы лягушатники ничего не смогли рассмотреть. После оставить немцев, якобы убитых сидящими в засаде французами. А всем остальным быстро убраться прочь. Так что операция не казалась такой уж сложной и неминуемо смертельной. Вполне обыденное дело для особой роты. Голымов четко и правильно вывел к месту засады свой отряд. Вперед поскакали два десятка стрелков, походя, наводя шум выстрелами из револьверов, скидывая дымовые бомбы. Оставалось только скинуть тела немцев. У одного из трупов будет планшет с важнейшими документами, в которых описание всех тех сил, которые сейчас стоят в горках, планы русского командования по напрашивающемуся удару в направлении Витебска. Во все это должны были поверить французы. Для этого и организовывалась операция. Вот тут-то и обнаружился первый просчет в планировании операции. Все французы, которые сидели в засаде, имели русские винтовки и даже подунитарный патрон. Наверняка французам пришлось собрать все русские трофеи во всей своей армии, чтобы оснастить всего-то две роты, которые были в засаде. Так что из двух десятков бойцов отряда Голымова, что начинали операцию, шестеро получили смертельные раны, а еще четверо были ранены, не удержались в седлах и свалились. В таких условиях спасать раненых бойцов было бессмысленно, потому как можно положить весь оставшийся отряд. Все бойцы давали клятвы, и им уже был отпущен грех самоубийства. Потому должны были умереть, но не дастся врагу. Но дело было сделано. Дымовые бомбы начинали застилать пространство белым туманом. Уже скоро были скинуты тела немцев, но французы палили, даже не видя своих противников. Ошибкой ли было то, что Голымов и еще четверо его ближних воинов стали разыскивать в кромешном тумане раненых бойцов? Отдав приказ остальному отряду на отступление, Петр подвергал себя опасности. Но предыдущий опыт подлой войны с французами говорил о том, что лягушатники не осмелятся идти в штыковую атаку в туман. Осмелились. Уж больно матерых солдат-ветеранов в этой засаде использовали французы. Оккупанты думали, что в районе действует один русский отряд, и предписывали ему все диверсии, хотя это результат трех особых рот. Так что злые были французы необычайно. Шестерых успел убить Петр, пока его прикладом не оглушил один французский офицер. Когда Подъясову очнулся, его и еще четверых его ближних пытали, избивали, пытались унизить. Но все держались стойко, наотрез отказываясь становиться на колени. Уже бойцы покончили с собой. У каждого были свои способы, как это сделать. Но ждали команды от командира. А Петр все не давал приказа ни словом, ни жестом. И вот Петра Емельяновича Голымова привели к самому маршалу. Сомнений не было, нужно постараться убить маршала Даву. И как это сделать, Петр знал. Недаром его учили подлой войне. В исподнем возле тесемок у Петра всегда находился маленький ножик, всего 4 сантиметра лезвия и без рукоятки, чтобы можно было зажать лезвие между пальцев и нанести последний удар. «Мсье, уже завтра нашим корпусом будет нанесен удар по Витебску. С одной стороны будет дикий корпус, с другой стороны подойдут войска из крепости Опочки». Сначала громко, потом все тише и тише говорил Петр Емельянович Голымов. Этому приему его также научили в воинской школе в Надеждово. Когда начинаешь говорить громко, потом уменьшаешь тон, собеседник невольно будет тянуться ближе, чтобы расслышать следующие слова. Так и произошло, и маршал Даву уже находился чуть дальше, чем на вытянутую руку под Исаула. Будто бы картинка из будущего, казак увидел счастливую младшую сестренку Агафью, которая выходила замуж в пышном белом платье. А рядом с ней стояла сестричка постарше, с которой находился здоровый и любознательный мальчуган, так и норовивший из-под материнской руки куда-нибудь сбежать. Тут же были и младшие братья, но уже рослые, сильные мужчины в форме императорских офицеров, майора и подполковника. «Значит, все делаю правильно», — успел подумать под Исаул. Голымов собрал всю волю в кулак, отрезал из сознания все болезненные ощущения. Он стоял на одном колене перед маршалом, но вторая нога имела опору. Петр словно взлетел, в одно мгновение достигая маршала. Ушибленная правая рука со сжатым между пальцами острым лезвием направилась к горлу одного из любимых военачальников французского императора. Росчерк. Не успел Петр завершить удар, как уже кровь на его разбитом лице смешивалась с пульсирующей в разные стороны кровью французского маршала. Разрез горла был такой, что Голымов перерезал маршалу даже гортань. Спасти Луи Николя Даву было невозможно. Два штыка воткнулись в спину русскому воину. «За царя и отечество до конца!» булькая кровью, умирая, все же смог сказать Петр Емельянович Голымов. Он не знал того, что у командующего дикой дивизией, канцлера Российской империи Спиранского, уже были готовы документы на присвоение звания ротмистра казаку Голымову, а вместе с тем и дарование личного дворянства. Впрочем, после такого подвига Петра Емельяновича Голымова будут поминать как потомственного дворянина. Дворянами же станут и все его родные. Благодарностью от императора будет дарование роду Голымовых немалого поместья. Более того, населят эту деревню лучшими и исправными арендаторами и отменят любые подати на 5 лет. И на въезде в это поместье будет стоять большой камень с высеченными на нем словами: «Слава великому герою Петру Емельяновичу Голымову».